Выйдя на улицу, Гликерия немного постояла у лестницы, потом, размышляя про себя, пошла в сторону ближайшей кофейни с атмосферой. Через центральную площадь до нее было около 200 шагов. Она уже была на полпути, как вдруг услышала, что кто-то окликнул ее. «Вы не знаете, как пройти на почту?» Шагающий слева от нее невысокий, скромно одетый прохожий среднего возраста вопросительно поднял глаза. «Я здесь недавно», — продолжал он, не дожидаясь ответа. «У меня умерли родители, и я приехал сюда на заработки. Мне даже не с кем поговорить». «Поговорите хотя бы вы со мной», — сказал он, продолжая идти рядом с Гликерией. «Я не знаю, о чем, к тому же я на работе». «Вы похожи на красивую актрису. Вы, наверное, знаете об этом», — не сдавался прохожий. «Если честно, знаю». «Почему вы говорите со мной об этом?» «А разве нельзя красивым говорить о том, что они красивые?» — спросил прохожий, продолжая идти рядом с ней. Они прошли в кафе и сели за столик. «Капучино», — сказал незнакомец, когда подошла официантка. Гликерия заказала кофе. Принесли заказ. Незнакомец стал рассказывать про свою семью, попивая капучино. Про то, что ему тяжело чувствовать себя настоящим мужчиной, потому что у него мало денег. «До свидания. Было приятно познакомиться», — сказал он, допивая последний глоток капучино. Затем он встал из-за столика и вышел на улицу. Гликерия оставалась неподвижно сидеть за столиком. Ее полувыпитый кофе остыл. Она чувствовала себя так, как будто сразу несколько мыслей и картинок, как по команде, набросились на нее. Это на вид вменяемое лицо мужского пола привязалось к ней, чтобы бесплатно выпить чашку капучино? Ей вспомнился рассказ одной из подсудимых, осужденной за убийство мужа. На допросе она рассказала, что в 20 лет с ней произошел такой случай. Возвращаясь с занятий в университете, она и еще двое ее однокурсников зашли в супермаркет. Выбрав кто что хотел, они пошли к кассе. Первый однокурсник заплатил и остановился ждать рядом с кассой. Когда очередь дошла до второго, он развернулся к ней и сказал ей, чтобы она заплатила. Когда она переспросила его, почему она должна платить за его покупки, то получила в ответ: «Ты же должна платить». Придя домой, немного оправившись от шока, состояние всегда, кроме исключительных случаев, сопровождающего такие ситуации, она рассказала про этот эпизод родителям. На это они ответили, что виновата она сама и что в ней есть что-то, что позволяет мужчинам так с ней обращаться. «Так значит, если я убью мужчину, это значит, что в нем было что-то, что позволило мне с ним так обращаться?» — спросила она у родителей. Через несколько лет она вышла замуж. Вернувшись из родильного дома после рождения ребенка, она увидела, вся кухня забита грязной посудой. Спросив у мужа, в чем дело, она услышала в ответ: «Ну, ты же должна мыть посуду». Тогда она открыла ящик с приборами, и, не найдя ни одного чистого прибора, она выхватила первый попавшийся прибор из мойки, оказавшийся засаленным ножом, и нанесла ему несколько ударов. Гликерия вспоминала о своих ощущениях после этого рассказа, о том, что не испытывала по отношению к формальной жертве, то есть убитому, ни капли сожаления, не говоря уже о жалости. Она вспомнила и эпизод, произошедший с ней самой, во время учебы за границей, когда она пошла с одним одногруппником поесть в недорогой турецкий ресторан. Кто в 21 год не ходил с кем-то после университета куда-нибудь поесть или что-нибудь выпить? Они заказали по дёнеру, турецкой лепешки с куриным мясом и салатом, и чай. Они поели, и им принесли счет. Приготовив свою половину денег и чаевые, она увидела, что ее одногруппник ведет себя так, как будто он не имеет к оплате своего заказа никакого отношения. Гликерию взяла оторопь. Перед ней сидел мутант, который был ее знакомым, и которого, как она думала до того момента, она знала. Сам знакомый с невозмутимым видом закончил обед и пошел по своим делам. Через неделю он также невозмутимо, без извинений или объяснений, отдал часть счета, которую Гликерия, как в тумане, а на самом деле от страха перед ним, мутантом, заплатила за него в ресторанчике. Больше они никогда не общались. И вот дежавю. Она полузакрыла глаза. Теперь ее память вывела из своих кладовых пример из школьного времени. Пара одноклассниц из выпускного класса, одна широкая и выглядевшая в свои 16 на 35, и другая с длинными ресницами и ногами в форме буквы «О», очень любили после прогулки зайти к ней на сырники, потому что это было вкусно и бесплатно для них. Съедая их, они вскоре откланивались. Действительно, зачем идти в кафе или к одной из них, чтобы либо платить, либо мыть посуду, когда можно бесплатно и без усилий перекусить? Догадываясь об этом, Гликерия не стала ничего печь, когда эта парочка снова пришла бесплатно столоваться, а просто принялась вести беседу. Столовницы недоуменно переглянулись. Посидев неполные 5 минут, они засобирались. У них срочно появились дела. Познание формирует правила, но правила надо соблюдать. Каждый раз, не иногда и не через раз. Вывести формулу — дело болезненное, так как слишком большой соблазн причислить любой случай к исключению, из-за чего люди повторяют ошибки. Гликерия посмотрела на часы. Через 5 минут должна была подойти Кабанова. Посмотрев на телефон, Гликерия увидела сообщение. Кабанова писала, что плохо себя чувствует, и просит перенести встречу. Заплатив за 2 кофе, Гликерия вышла на улицу. По пути к месту последнего преступления она вспомнила Курканова, то есть его труп с ртом, украшенным его собственным членом. Она думала о том, что эта жертва одновременно преступник, и что она, по сути, разыскивает жертву или того, кто мстит за жертву. Откровение, способное разочаровать ни одного следователя, даже самого увлеченного. В отеле все утихло, ее коллеги уехали. Однако, зайдя в кабинет Кучки, Гликерия обнаружила Владимира, лежащего на нескольких сдвинутых стульях. «Привет!» — окликнула его Гликерия. «Привет!» — не сразу отозвался он, вставая со стульев. «Я проверял влияние позы на мышление. На меня, по крайней мере, лежачая поза влияет так, что мне перестает хотеться думать вообще. Ну, как прошло общение?» «Альтернативно. Запланированная встреча не состоялась, зато состоялась незапланированная встреча с паразитирующим элементом. Знаешь, есть такие люди, которые считают, что другие существуют для того, чтобы быть им полезными». «Что случилось?» — спросил Владимир. «За мной увязался в кафе один страдалец и пригласился на капучино. Не каждый из отщепенцев охотится за большими деньгами. Есть такие среди них, которые согласны украсть у общества хотя бы один капучино». «Феномен не такой редкий, как принято считать», — сказал Владимир. «Но не всегда удается разглядеть ситуацию в тот же момент. Паразитирующее поведение — не то, о чем человек думает сразу. Эффектом неожиданности, я бы сказал, эффектом неожидания, злоумышленники пользуются». «Эффект неожидания. Вот именно», — согласилась Гликерия. «Все 4 жертвы не ожидали, что кто-то, кого они знали, как они думали, окажется их убийцей. У всех 4 была договоренность о встрече, об исходе которой они не догадывались. Как ты думаешь, у кого-нибудь из них был шанс спастись?» «С точки зрения человека, не разбирающегося, да, был. На самом деле, практически нет». «Да, обычно те, кто не страдал от насилия, точно знают, как должна была вести себя жертва в обществе преступника». «Я хочу изучить квартиру Курканова. Ты со мной?» «Да. Здесь я закончил». Квартира Курканова располагалась в тихом центре в элитном доме и занимала весь 2-й этаж. «Вы кому?» — спросил седой, гладко выбритый консьерж. «Мы в опечатанную квартиру. У вас есть ключи?» — спросила Гликерия, развернув удостоверение. «Что это вы преступников распустили? Делают, что хотят. «Каких людей убивают?» — сказал консьерж, вынимая из закрытого ящичка ключи и покачал головой. «Вы хорошо знали этого жильца?» — спросил Владимир. «Да, довольно хорошо. Он жил здесь все 10 лет, пока я здесь работаю. Бывало, что он мне на новогоднее дежурство или другой праздник подарок дарил». «А что он конкретно вам дарил?» — спросила следователь. «Бутылку водки или свой фильм». «А кто к нему ходил?» — продолжала Гликерия, когда они вместе поднимались по ступеням на второй этаж. «Когда жильцы приходят с кем-то, мы стараемся не рассматривать их гостей. Другое дело, когда кто-то приходит сам. К интересующему вас лицу часто приходили гости, но в основном они повторялись. Маникюрщик, повар и домработница. У него были последние лет 5 одни и те же», — сказал консьерж, подходя к красной двери опечатанной квартиры. «Спасибо за помощь. Дальше мы сами». Владимир протянул консьержу руку за ключом. «Богато. Картины. Квартиру дизайнер обставлял, я думаю. Приятно находиться в такой квартире. Жить было, наверное, еще приятнее. А вот там терраса», — показал Владимир в сторону самого большого окна. «Посмотрим, куда она выходит». «Да, вид как на картинке», — сказала Гликерия, когда они вышли на террасу. «Гора с лесом, покрытым снегом. Кстати, когда мы зашли, на правой стене висела картина с этим видом. Не заметил?» «Нет. Пойдем посмотрим». Они вышли с террасы и подошли к картине. Она была 2 метра в длину, 1 метр в ширину и точно повторяла вид за окном. Гликерия подошла к ней и стала сантиметр за сантиметром изучать его. Она провела рукой по низу картины, как вдруг картина стала отделяться от стены и подниматься наверх, как боковая дверь спортивной машины. Гликерия сделала 3 шага назад, и оба пришедших стояли как завороженные, пока зимний лес на горе обнажал под собой 2-ю скрытую картину — целую череду секс-актов, мастерски сфотографированных со всех ракурсов. «Картина №2. Подгорный секс», — сказал Владимир после незапланированной паузы. «Как ты думаешь, это единственная картина с сексуальной начинкой?» «Это вопрос на потом. Взгляни на фотографии, тебе ничего не бросается в глаза?» — спросила Гликерия. «Мне все бросается в глаза, кругом только сношения и не видно лиц». «Сколько ты насчитал секс-сцен?» 20. «Я тоже 20, из них 15 — это оральный секс. А теперь вспомни, как был убит Курканов. Это не может быть совпадением. Давай осмотримся. Может быть, убийца все-таки что-то оставил». «Так, я думаю, что мы можем вернуть гору с лесом на место», — сказал Владимир, проводя ладонью по низу картины. Через несколько секунд гора и лес бесшумно прикрыли секс-начинку. «Ты помнишь, что сказал консьерж? У Курканова были свой персонал и свой маникюрщик». «Тебя удивляет, что маникюр Курканову делало лицо мужского пола?» «Честно говоря, меня это немного удивляет. А тебя нет?» «Нет, ничуть», — ответила Гликерия. «Я бы поговорил с этим типом. У арт-директора Курканова или секретаря должны быть его данные, а заодно и домработница с поваром. Я прямо сейчас позвоню», — сказал Владимир, набирая номер. Гликерия прошла в зал и села за большой дубовый стол. Ее внимание привлек фотоальбом, лежащий в правом верхнем углу стола. Она потянула его к себе, открыла и начала медленно листать. «Маникюрщик живет в доме напротив. Более того, я договорился с ним встретиться прямо сейчас», — сказал Владимир, заходя в гостиную. «Что-то интересное?» — кивнул он в сторону альбома. «Я думаю, что фотографии убийцы мы здесь не найдем. Пойдем к маникюрщику», — сказала следователь, шумно захлопнув альбом. «Все время забываю тебя спросить о теме твоей диссертации», — сказала Гликерия, когда они вышли на улицу. «Моя тема диссертации еще не устоялась. Я имею в виду конечную формулировку. Но в целом я исследую формы проявления агрессии, причем агрессия в максимально широком смысле. Вот, например, такой эпизод. Профессор в небольшом немецком городке пригласил аспирантов после семинара в ресторанчик поблизости. Группа интернациональная. Каждый аспирант хорошо говорит на одном иностранном языке, не обязательно английском. По дороге к русской аспирантке подходит аспирант-француз и завязывает с ней беседу на английском. Она предупреждает его по-английски, что плохо говорит на этом языке, но хорошо по-немецки. Он не говорит по-немецки вообще. Далее разговор идет по-английски. Он расспрашивает ее о ней, о планах. Она, как может, старается отвечать. Подходя к ресторанчику, он вдруг говорит, что у нее проблемы с английским, и перестает с ней беседовать, так как будто это она просила оценить ее английский или не предупреждала его о том, что этот язык не ее конек. С ее точки зрения и с моей тоже эта реакция неадекватная. Но расшифровать ее можно. Дело в том, что этот, так сказать, критик реагировал не на ситуацию, а на его собственный мотив, например, поиск партнерши. Сама ситуация для него значения не имеет. Она им подсознательно рассматривается только как средство к цели. И так как он не очень умен или хотя бы хитер, то он не отделяет одно от другого и фактически вслух обвиняет постороннее лицо в том, что оно не оправдало его личных надежд. Если перевернуть эту ситуацию, то его попутчица должна была бы ему сказать, например, что у него неприметная внешность и низкий рост. Она же знала про себя, что ей нравятся красивые и высокие, значит, любого не очень красивого и не очень высокого, кто случайно оказался с ней, когда она идет куда-нибудь поесть, она так может вслух и оценить. Ну вот, теперь мы знаем, что может означать фраза «у тебя проблемы с английским». То, что у ее автора проблемы со всем остальным. Мы пришли. В холле их уже стоя встречал консьерж, который проводил до квартиры. Они поблагодарили и позвонили в дверь. Она почти сразу открылась. За ней стоял приветливо улыбающийся хозяин квартиры. «Заходите, прошу вас», — сказал он жестом, приглашая зайти.